Он взял слона. «Это совершенно неправильно», — заметил Мац. «Неправильно?» «Это я сам решаю». «Нет, это заданная партия. Первая партия в... Ничего заданного не бывает, Мац. И это самое прекрасное, что есть в игре». Мац Бохус отпустил дверную ручку. У него болела голова. Боль обычно начиналась в это время суток, когда больница просыпалась и людей становилось слишком много. Это помещение просто переполнено. Адвокат стоял в углу, заложив руки за спину. Он приподнимался на носках и опускался снова. Вверх, вниз. Он мало походил на человека, который должен ему помогать. «Я прекрасно понимаю, что вы сейчас делаете», — сказал Мац Ингвару Стюбе. «Пытаюсь вести беседу». «Балшит! Чушь! Вы пытаетесь вызвать доверие. Говорить о безопасных вещах. Просто для начала. Вы хотите заставить меня чувствовать себя в безопасности, поверить в то, что вы на самом деле хотите мне помочь». «Я здесь для того, чтобы вам помочь. Вот-вот. Вы, конечно, должны меня задержать. И вы считаете, что вам выгодно работать под доброго полицейского. А вот он...» Короткий толстый палец указал в направлении Зигмунда Берли, который, сидя на стуле, пытался подавить очередной приступ зевоты. «Он, может быть, окажется the bad guy. Плохой парень. Если ваша вежливая тактика не сработает, это очень легко предсказать». Мац Бохус заметил, что у полицейского порез за ухом. Царапина в форме буквы «И», как будто кто-то начал вырезать его имя, но потом передумал. «Это все ерунда», — сказал он. Бойницы на ладье были оправлены в серебро. Из одной из них, припав на одно колено, целился крошечный человек с арбалетом. Мац осторожно потрогал миниатюрного солдатика. «Вы помните, что я сказал, когда вы пришли?» «Да». «И что же?» Ингвар Стюбе изучающе посмотрел на молодого человека. Уходить тот уже явно не собирался. Дверь была по-прежнему закрыта, и Мац Бохус снова повернулся к остальным. «Вы сказали, что ни в чем не раскаиваетесь», — произнес Ингвар Стюбе. «Именно». «И как вы это понимаете?» «Как признание». «В чем?» «В этом я не совсем уверен». «Я ее убил. На это я намекал». Адвокат открыл рот и сделал шаг вперед, предостерегающе подняв руку. Потом он внезапно остановился и закрыл рот. Только лязгнули зубы. Доктор Бонхюр смотрел без всякого выражения, руки сложены на груди. Зигмунд Берли собирался подняться, но потом передумал и со стоном упал обратно в кресло. Никто не сказал ни слова. Мац Бохус сделал несколько шагов и уселся в глубокое кресло для гостей. Ингвар внимательно следил за ним. В движениях молодого человека была какая-то странная грация. При ходьбе он раскачивался, и жир на его теле ходил волнами, как у кита под водой. «Я убил мою мать!» Голос изменился. Шрам на верхней губе стал еще заметнее. Он облизал его. Все продолжали молчать. Ингвар тоже сел, облокотился на стол. Мац Бохус выглядел моложе своих 26 лет. На щеках не было даже намека на щетину. Кожа гладкая, ни одного прыщика, только широкий рубец над губой. Глаза бегали. «Я был ей не нужен», — напряженно сказал он.